Глава 37. Вскоре на экранах появилось бледное лицо коменданта Кулола. У всех членов Лиги в третьем поколении лицо становилось бледным. Сказывалось многократное форматирование и изменение физиологии по сравнению с розовощекими первогражданами. Бледным был и Кадрон, бледным и едким в общении. «Приветствую вас, член Совета Лиги Кулол!» произнес он отчетливо, чтобы Трай не подумал, что напарник перебрасывает начальству тайную докладную. «Мы с нетерпением ждали этой беседы, член Совета Лиги Кулол», добавил Трай. После этого традиционного приветствия возникла пауза, и было непонятно, подвис ли канал связи или Кулол одновременно работал с другими абонентами. У занятых персон Совета Лиги такое практиковалось часто. А особенно между членами Лиги, которым не нужно было аудиовоспроизведение. Они все общались на дозвуке, причем на разных частотах. Таким образом, комендант Кулол мог сейчас вести одновременно несколько разговоров. Трай покосился на датчики альфа-накопителей. Они показывали отчетливый расход энергии. Поддержка канала требовала немалых затрат, а комендант, достопочтенный член Совета Лиги Кулол, не говорил ни слова. «Кто же завис? Промежуточный сервер или этот старый Лиган?» – сбросил Трай на короткой волне. «Приятно знать, что ты владеешь дозвуком», – прозвучало в ответ. Трай покосился на Кадрона, но на его лице не дрогнул ни единый мускул. Леганам напускное спокойствие давалось достаточно легко. А вдруг это не Кадрон ответил, а сам Кулол? Трай затаил дыхание, прикидывая, мог ли комендант перехватывать низкие частоты на таком расстоянии. Едва ли. Это его Кадрон поддевает, маленький бледный Леган. «Пора уже вам начать что-то докладывать», произнес вдруг Кулол. «Слушаюсь, достопочтенный Кулол», ничуть не удивившись, произнес Кадрон. «Позитивная активность 97%. Деструктивная активность 5.80.3.12. А остальные параметры в постоянной обработке». «Да, и похоже, Лаборадос хочет разорвать с Лигой соглашение». У Трая, услышавшего эту новость, брови взлетели на лоб, и во рту стало сухо, как будто вместо азота добавили кислород. Он ожидал продолжения, однако его невозмутимый напарник сказал. «Оценка этого события не входит в перечень моих служебных обязанностей». «Я знаю», – кивнул комендант. «Но это не вам, просто где-то закоротило канал». «И вот еще что». Тут Кулол перешел на дозвук высокой частоты. «Присмотрите, чтобы ваш коллега не особенно распространялся насчет этой утечки». В тот же миг изображение коменданта исчезло, сменившись заставкой с гербом Совета Лиги. «Полагаю, я не должен повторять тебе сказанное комендантом Кулолом», обронил Кадрон, откидываясь на спинку кресла. «Ты знал, что я владею дозвуком?» – спросил озадаченный Трай. «Ну, разумеется. Дозвук требует тренировки, и ты время от времени бросал короткие фразы. Мало того, я знаю, что многие первограждане владеют дозвуком». «Почему же комендант не знает об этом?» «Достопочтенный Кулол старше нас на многие сотни лет. Во времена его молодости первограждане не выходили за пределы аудиовоспроизведения. Простим ему это заблуждение». «Но как же Лаборадос?» «А что Лаборадос?» «Он разрывает соглашение с Лигой. Ты разве не слышал?» «Но, во-первых, это не наше дело. Все, что нужно нам, доводит именно тогда, когда мы можем в этом как-то поучаствовать и принести пользу Лиге. А во-вторых, Это может быть банальнейшая проверка. Я однажды видел метановое озеро, в котором плавали изомеры. И стоило бросить в него кусочек агата, как самая голодная изомера бросалась к нему. Потом появлялся привратник и обесточивал ее, а остальные продолжали плавать. «Думаешь, он проверял нас?» «Возможно». Кадран посмотрел на свое отражение в глянцевом корпусе монитора и сказал: «Что-то сегодня это лицо особенно бледное». «Это от благоприяторов». «Завидуешь?» «Нет, ты угощал меня, и мне не понравилось». «Это потому, что ты недостаточно отформатирован». «Да, поэтому мне не безразлично вот это». Трай постучал пальцем по монитору. «Поддержка канала обошлась нам в 4% базового накопления». «Он член Совета Лиги, Трай. Мы не можем на нем экономить. Расскажи лучше, что новенького случилось в мирке суетливых варваров. Какие-нибудь забавные события есть?» Кадран забросил в рот капсулу благоприятора и стал лениво раскачиваться в кресле. «В городке Винцель была перестрелка». «Эка новость! Они здесь только этим и занимаются. Муглы против каттингов, савояры против савояров». «Это так. Просто бросилось в глаза, что они шли по следу Джавера, а потом вступили в перестрелку». «Что ты мелешь?» Кадран поднялся и подошел к коллеге. «Ну где? Показывай». «Вот траектория Джавера, а вот тут ехали варвары». «И что тут такого? Это ж дорога». «Да, но вот по временной раскладке смотри. Варвары ехали, потом вдруг свернули и спрятались на период темноты. Потом мимо них прошел Джавер, и когда рассвело, они пошли по его следу». «А Джавер, кстати, совсем небольшой». «Небольшой», — согласился Трай. «Кстати, а ты знаешь, как варвары-савояры защищаются от джаверов?» «Они от них защищаются?» «Ну, разумеется. В противном случае те давно бы сожрали здесь все живое». «И как же?» «Они поднимают на шестах разный железный мусор. И почему-то джаверам это не нравится». «Может, и нам обойтись мусором, а не этой дорогостоящей системой наведения и слежения?» – усмехнулся Кадрон. «Овы! Запах альфа-накопителей заставляет джаверов идти на риск. К тому же бросок они делают с большого расстояния». «А где, кстати, этот джавер?» «Он был уничтожен 8 часов назад, вот тут, при выходе к нашей базе». Трай увеличил фрагмент планетной поверхности, на которую был наложен путь следования пирата. «Оставались какие-то 80 километров». «Да, необычно быстрый выход на цель. Они учатся все быстрее. В те времена, когда я служил наместником, эти твари могли годами ползать по пустыням, ничего не видя и не в состоянии сориентироваться. Обычно они возвращались в космос, но много было и тех, которые при попытке уйти теряли целостность, превращаясь в газовую воронку второго рода». «Не взрывались?» «Нет, для взрывного распада у них уже не было энергии, поэтому они становились воронкой второго рода, которая засасывает грунт, жидкости и вообще все, что попадается по пути. Местные варвары называли это явление торнадо». «Торнадо», — повторил Кадрон. «И куда потом все это девалось? Грунт, жидкости?» «Когда распад заканчивался, торнадо прекращалось, мусор обрушивался на поверхность планеты, а от джавера не оставалось и следа». «Ну так отлично. Вот тебе, Трай, еще один способ борьбы с джаверами. Давай делать из них воронки второго рода и перестанем тратить на них энергию альфа-накопителей». «О нет, ты не видел, во что превращают торнадо целые материки. Леса в буреломы, луга во враги и пустыни. К тому же в здешних условиях перевести Джавера в неустойчивое состояние труднее. Это связано с характеристиками планеты. Но если бы это все же было возможно, нам пришлось бы постоянно восстанавливать охранные заграждения. Кстати, взгляни-ка вот сюда. Вот сколько вижу эту картину, столько же не перестаю удивляться». Трай увеличил на экране другой сектор карты, где грунтовая дорога должна была пересекать территорию одной из баз Лиги. Однако для защиты территории от проникновения варваров и просто каких-нибудь животных база была ограждена незаметной снаружи стеной, которую нельзя было видеть ни в одном из известных варварам спектрах. Помимо материальной преграды, стена имела эффект огибания массы, поэтому те, кто ехал по дороге, даже не замечали того момента, когда их автомобиль начинал скользить вдоль стены, огибая территорию базы по кругу. Те, кто находился в автомобиле, ничего не замечали, и в их понимании они двигались прямо, никуда не сворачивая. «На нашей карте мы видим, как они пошли по дуге. А вот сейчас я включу тебе их примитивную спутниковую навигацию. Смотри». Трай нажал пару клавишей, и на отдельном экране появилась карта варваров, где была видна дорога, по которой автомашина двигалась строго прямолинейно. «Замечательный эффект, правда?» «Ну, наверное, раз ты так говоришь», – пожал плечами Кадрон, всем своим видом демонстрируя равнодушие к теме. Однако Трай уже знал, что за кажущимся безразличием коллеги все же скрывается интерес. «Я хочу спросить у тебя». «Что? Ты не мог бы посмотреть кое-что в архивах?» «Нарушить инструкцию? Это будет интересно даже для тебя». Кадрен снова откинулся в кресле и принял новую капсулу благоприятора. «Говори. Ходят слухи, что варваров на Глории будут сливать». «Каких еще варваров?» Сыграл непонимание Кадрон, хотя понял, о ком идет речь. «Так называемых мягких моглов». «Так называемых», — повторил Кадрон, усмехаясь. «Ну да, есть такая задумка. Свернуть все их базы, и пусть тут правят каттинги. Так называемые. Ты это знал?» «Да, тема-то действительно интересная». «А почему так решили? Есть какие-то объяснения?» «Мягкие моглы, несмотря на определенную прямолинейность, оказались все же хитрее и устойчивее каттингов. Если их не сдерживать, они покончат с каттингами, и у нас не будет материала для эксперимента, который еще не закончен». «Я думал, по каттингам все закрыли». «Нет, далеко еще не закрыли. Там еще достаточно тем, чтобы работать и работать». «Но мягких моглов будут сливать только на Глории?» «На Глории и, возможно, где-то еще в местном планетном секторе. Их уже начали придерживать, помогая каттингам. Недавно те перехватили передовой десант мягких моглов и разгромили его. Если бы не это, у каттингов здесь уже начались бы большие проблемы». «Так-так, значит, сливают», — задумчиво произнес Трай. «Сливают», — кивнул Кадрон. В этот момент послышался низкий гул, а затем удар, от которого содрогнулся весь корпус административного пункта базы. Мигнули экраны, зажглась аварийная панель, и на ней появилась информация. Видеокадры с сопровождающими подписями. Оказалось, что один из челноков, доставлявших исследовательский материал, задел здание стабилизатором. Причины случившегося выяснялись. «Второй раз уже что-то у них с навигацией», – покачал головой Трай. «Да уж», – сказал Кадрон, и забросил в рот очередную капсулу.